Пещера мерцающих камней. Сияние перехода померкло, и я стал настороженно оглядываться по сторонам, попутно призвав активатор. Глаза еще не привыкли к освещению в пещере. Мерцания кристаллов было недостаточно, чтобы четко видеть, поэтому я решил воспользоваться маской и плащом, заодно и опробую их свойства. Книга. Маска хранителя ночи. Плащ совинного крыла. По ощущениям, на лице возникает полумаска, а за спиной материализуется короткий плащ. Перед глазами полутьма пещеры постепенно светлеет, и окружающее проступает все четче и ярче. Полумаска не мешает обзору и на ощупь похожа на замшу. Интересно, насколько она прячет лицо, и можно ли ею воспользоваться вместо простой маски. Теперь очередь мастера ловушек, и Сприган запорхал стремительной точкой, осматривая местность вокруг. Хоть и считается, что миры рядом с двойной спиралью нейтральные зоны, но я не раз видел, как игроки нарушают собственные же правила, если за это сразу не следует наказание. Сейчас перед турниром все стало вдвойне опасней. Многие игроки, понимая неизбежность грядущей схватки на арене, легко пойдут на нарушение негласных правил, чтобы заполучить чужие карты. Сприган, не найдя ничего опасного, исчез, а я не спеша двинулся вперед, с жадным интересом осматривая окрестности. Все-таки это новый и неизведанный для меня осколок. Казалось бы, я их видел десятки, а может уже и сотни, но все равно испытываю легкий трепет в душе, когда попадаю в место, где раньше не был. Насколько сильно я ненавижу саму игру за ту бессмысленную жестокость убийства, за окружающие меня смерти, за постоянную борьбу с безумием, насколько восхищает возможность увидеть и узнать то, что другим способом мне было бы не дано никогда. Например, это место. Оглядываясь, я любовался, как разноцветными огоньками мерцают окружающие кристаллы. Некоторые большие, размером с мой кулак, другие совсем крохотные, меньше ногтя. На своде пещеры, вознесенном на недосягаемую высоту, проступают грани огромных кристаллов, и все они переливаются сотнями огоньков. Каждый огонек светит своим собственным цветом, с едва уловимым, но не похожим на другие оттенком, то затухая, то вновь набирая силу спустя какое-то время. Сполохи цвета то разгораются, то затухают в полутьме пещеры, не ослепляя и не раздражая глаз, скрывая за этой игрой света и тьмы очертания окружающих камней и растений. Я не спеша продвигался вперед, внимательно смотря под ноги, когда заметил в сотне шагов впереди несколько игроков возле стены пещеры. Двое из них большим скребком собирали плесень со стены, еще один осматривал расщелины и трещины в скалах, что-то ища. Добытчики, скорее всего, но с ними еще должен быть один или несколько охранников. А вот их я что-то не вижу. Слабо верится, что добытчиков здесь оставили одних. Через этот осколок часто проходят игроки, да и само место довольно опасно, как я слышал. В добытчики, как правило, идут игроки низших рангов, только начавшие игру. Это не самый худший способ накопить дайны на карты и достаточно безопасно освоиться в самой игре. Я и сам так начинал. У таких новичков пока еще нет ни карт, ни опыта, чтобы самостоятельно отбить нападение. Ага. А вот и охранник. Я его заметил в шагах 20 от добытчиков, и он старательно крался в мою сторону, видимо, уже успев меня заметить. Приподняв активатор над головой, я провел в воздухе белую, быстро исчезающую черту, традиционный знак игроков, обозначающий мирные намерения. А вот теперь посмотрим, что будет делать он. Фигура охранника замерла, скрывшись среди камней, а потом в воздухе появился белый росчерк. Мир — это хорошо. Среди многих неписанных правил знак мира игроками не нарушается почти никогда. Даже непримиримые враги чтят этот обычай. А здесь не та ситуация, чтобы усомниться в мирных намерениях случайно встретившихся игроков. Если охранник не дурак, то он сейчас вернется к своим. Я достаточно далеко отошел от точки появления, договорился о ненападении, и теперь можно разбивать лагерь. Оглядевшись вокруг, заметил удобный пятачок среди нагромождений камней, куда и направился. Жаль, только выспаться не получится. Не стоит искушать игроков беззащитностью спящего. Подойдя к камням, я бросил на землю старенький заштопанный спальник и устроился на нем. Теперь не мешало бы и поесть. Готовить не было настроения, и я достал из сумки готовые дорожные запасы и флягу с водой. Зелье бодрости нужно выпить перед переходом на следующий осколок. Неизвестно, что меня там ждет. Глупо будет проморгать опасность из-за притупившейся реакции. Я успел, не торопясь, расправиться с едой, а компас все еще не зарядился. Вот и нашлось время разобраться с картами усилений, полученными недавно. Необходимо подумать и решить, какую карту колоды я хочу модифицировать. Призвав книгу, я открыл раздел редких карт и с законной гордостью полюбовался на собранные там раритеты. Мало кто из игроков на моем ранге может похвастаться парой, максимум тремя серебряными картами призыва или заклинаний. Большинство старательно собирает эмбиент, стремясь получить как можно более высокий ранг. Повышение ранга не так много дает игроку, как многим кажется. На турнире, которого не избежать, уровни противников примерно одинаковы. Плюс-минус пара ступеней, и кажется, что силы соперников должны быть тоже почти равны. Но если один из бойцов вместо истребления разумных все эти годы искал и не спеша собирал карты, усиливал те, что у него уже есть, то второй не имеет шансов. Вот куда нам торопиться, если от старости умереть игрокам точно не грозит? У меня было 3 золотых и 8 серебряных карт. Да каких? Одно дыхание прародителя драконов, чего стоило. Самая сильная карта в моей колоде. А есть еще ветер ледяных осколков и трансформирующая волна. Серебряные карты, конечно, немного слабее, но тоже весьма эффективны. Серебряный дождь я пока так ни разу и не использовал. Охотничьи лозы хороши против большого количества противников. Кислотный туман, полуразумное создание, почти неотличимое от обычного тумана, питается органикой и за несколько секунд способно оставить обглоданный костяк от жертвы. Если бы оно еще было немного умнее и летало быстрее, цены бы ему не было. Но это пустые мечты. Карта и так неплоха. Я вспомнил, как пару циклов назад, во время дуэли с игроком из враждебного клана, спрятал кислотный туман на дно небольшой лощины, уже покрытой густым маревом природного тумана. И куда мой противник нырнул, надеясь обрести безопасность. А через миг раздались вопли боли. Дуэль я выиграл. Из многочисленных карт вооружений, что я находил в мирах, самым лучшим считаю молот Коруна. С картой усилений оглушения. На ближайших дистанциях он наносит дробящий урон, заодно оглушая цель, да и метать его тоже можно. Молотом можно и врагов истреблять, и в стенах бреши проделывать, и в обоих случаях он одинаково эффективен. Прыгающая молния используется на любых дистанциях. После поражения врага она наносит удар по тому, кто оказывается рядом. И так до тех пор, пока не закончится заряд. Жаль, отличать своих от чужих она не способна. Веер ножей рассчитан на небольшие дистанции, создавая от 12 до 15 острых клинков, разлетающихся по случайным траекториям перед заклинателем. Не самая любимая карта, но иногда и она бывает весьма полезна. Не удержался и быстро пролистал карты заклятий, любуясь парой доспехов. Темный доспех хорошо защищает тело от физических ударов, но против магии не подходит. Доспех стремительных ударов очень хорош для бойца ближнего боя, а я предпочитаю дальние или, на крайний случай, средние дистанции. Потягивая вино, я размышлял, на что потратить карты усилений. Яд и острота. Полученные усилители подходят далеко не каждый. Для молнии или молота они бесполезны. С одной стороны, ветер ледяных осколков, золотая карта, одна из самых сильных в моей книге, но у нее срок перезарядки весьма большой, тогда как веер ножей, карта с хорошим уроном, и срок перезарядки всего 5 дней, если бы только эти ножи летали точнее. Иногда мне кажется, что они летят у меня куда угодно, только не в цель. Что еще? Охотничьи лозы. А это неплохая мысль. Не слишком большой срок перезарядки, и у них уже есть шипы и ядовитые объятия. Придать им свойства остроты, и от лоз будут страдать даже бронированные существа. А яд можно использовать на другую карту. Я долго перебирал возможные комбинации, прикидывая будущий рисунок боя, пока не принял решение. Оба усилителя я вложил в ветер ледяных осколков. Направленность моей колоды и ее подборка не рассчитаны на долгий бой. Все должно начаться и закончиться за пару ударов. Поэтому лучше усилить одну из основных ударных карт, а лишь потом заниматься второстепенными. Я с удовольствием любовался на результат принятого решения. На карте стали видны порывы ветра, несшие в себе куски зеленовато-желтого льда с отблесками света на острых гранях. Теперь даже малейшая царапина занесет в рану яд, пусть и не смертельный, но причиняющий боль, а спустя пару десятков ударов сердца и смерть. Игрок, скорее всего, может успеть принять противоядие, но отравление и боль будут сильно отвлекать в бою, а, возможно, и помешают принять правильное решение. Игра покажет, правильно ли я поступил. Решил посмотреть на подарок Табиэи, полученный во время охоты. Небольшая статуэтка странного зверька, сделанная из голубовато-дымчатого камня. Я путешествовал во многих мирах, но подобные создания мне пока не встречались. Больше всего он был похож на ледяного барса, только пропорции тела немного другие. Полюбовавшись на странный подарок, я погладил спину животного и напряженно стал ждать, что же появится передо мной. Но проходили минуты, а зверь так и не пришел. Возможно, я что-то сделал не так, или это создание можно призвать лишь в том мире, откуда сама Табиэя. Вряд ли я когда-нибудь это узнаю. Из того приключения я и так вынес главный приз — свою жизнь, а все остальное — монета лепрекона. Подарок богини — только приятные дополнения к нему. Ну, раз не удалось скрасить ожидания общения с подарком богини, буду коротать время, как привык. Я достал бутылку настойки и, делая небольшие глотки, стал любоваться красотой вокруг. Все-таки красивое место этот осколок. Высокие каменные колонны, устремленные вверх, покрыты россыпью светящихся кристаллов. Где-то слышно журчание ручья, пробирающегося среди камней, а вот вдали мелькнули какие-то небольшие летающие создания. Бутылка опустела, но я не жалел. Раскинув руки, развалился на спальнике и вглядывался в переливы света в кристаллах, покрывающих свод пещеры. Всполохи света плясали вокруг, и мне даже стало казаться, что я слышу негромкую музыку, под которую мерцают кристаллы. «Проснись!» Удивительно противно завывающий голос выдернул из сна, заставив вскочить на ноги, судорожно сжимая в руке активатор. Я даже не заметил, как его призвал. Волосы на голове стояли дыбом. Еще не понимая, что происходит, начал судорожно оглядываться, свободной рукой пытаясь вытереть мокрый лоб. «Ну, и кто так орал?» Впрочем, в следующее мгновение стало не до вопросов. По ближайшей стене ко мне полз огромный призрачный паук, и он уже был в десятке шагов от меня. Уж не знаю, кто первый назвал этих тварей пауками, но мне они больше всего напоминали медуз. Аморфное желеобразное тело, из которого выступает щупальца лапы. Этими лапами тварь цеплялась за неровности стены и очень шустро двигалась в мою сторону. Паук светился, как кристаллы пещеры, и его мерцание почти сливалось со стенами. Не уверен, что я бы сразу разглядел угрозу, не надень я маску. Не раздумывая, долго использовал активатор. Кто знает, на что эти твари способны. Раньше мне с ним сталкиваться не приходилось. Вспышка ударила в тварь, когда она переползла на колонну. Я поторопился и попал в щупальце, а не в тело, куда целился. От удара заклинанием лапы сухо затрещали, как вода на раскаленной сковородке, и отвалились. Но паук даже не свалился со стены. Сумев как-то уцепиться остатками щупалец за камни, он засветился багровым светом и выпустил струю дыма в моем направлении. Не ожидая такой подлянки, я с трудом успел откатиться в сторону и еще раз использовал заклинание. В этот раз попал точно в корпус медузы. Удар вспышки выжег большую дыру в теле твари. Густо задымив багровым газом, тварь попыталась покинуть поле боя, судорожно цепляясь остатками щупалец за стены, но едва сделала пару рывков, замерла, а потом упала на землю с мокрым чавком. Я осторожно подошел ближе, проверить, мертва ли она. Не хочу потом сюрприз получить. Сейчас паук лежал на земле аморфной, расползшейся массой. От нее несло дымом и вонью. С ним было покончено, как и с моими вещами, лежавшими на месте стоянки. Дым, которым в меня плюнула тварь, разъел мой спальный мешок, и теперь он расползался у меня на глазах. На миг мне стало его даже жаль. Сколько осколков мы с ним прошли вместе. Котелок, дорожный припас и даже пустая бутылка из-под выпивки — все было изъедено. Похоже, дым этой погони действует как кислота и разъедает все подряд, и органику, и металлы, и даже стекло. Под струю лучше не попадать. Хорошенькое у меня начало путешествия, остался без дорожных припасов. Разозлившись, я оглянулся по сторонам в надежде увидеть еще пару тварей. В этот момент я не отказался бы от хорошей драки. Поблизости их не было, а вот там, где работала команда добытчиков, похоже, шел бой, судя по вспышкам света и резким звукам. Не мешкая, я направился туда. Среди многих игроков считалось хорошим тоном помогать добытчикам. Конечно, это делали далеко не все игроки, но почти все мы когда-то были новичками в игре, и все через это прошли. Времена, когда за сотню дайнов вынужден месяц ловить рыбу, собирать и выискивать редкие растения, охотиться, добывая мясо, да много еще чего – не забыть и через тысячу циклов. Много трудов, много риска и очень небольшой доход. Возможно, добытчикам требуется помощь или поддержка, нужно посмотреть. А она им была нужна, причем срочно. Подойдя к их лагерю, я увидел несколько десятков разнообразных тварей, напавших на игроков. Маленькие, мерцающие зеленым паучки, похожие на морских крабов, проворно шныряли среди крупных кристаллов и колонн, подбираясь к игрокам. Несколько тварей, похожих на ту, что напала на меня, старались близко не приближаться, но время от времени выпускали струи багрового дыма. Да откуда же их столько взялось? В гильдии есть описание этого осколка. Наши разведчики исследовали его, но они видели одного, редко двух медузопауков. Про дым и другие виды этих тварей они ничего не говорили, а тут такое разнообразие. И все это целенаправленно нападает на игроков. Охранник добытчиков пока держал оборону, и в направлении тварей ударило заклятие, похожее на ветер стальных игл. Я еле успел укрыться за камнями, чтобы не огрести за компанию с пауками. Иглы с сухим стуком рикошетили от стен, но почти не причинили нападавшим вреда. Несколько игл просто застряли в их желеобразных телах. Да, такими темпами ящера скоро прикончат, а потом могут приняться и за меня. В одиночку отбиться будет трудно. Время до зарядки компаса оставалось еще много, и если бой неизбежен, пусть он начнется скорее и на моих условиях. Направляясь на помощь, я не рассчитывал встретить здесь серьезную угрозу, и теперь, тихо радуясь, что пауки не обращают на меня внимания, стал торопливо готовиться к бою. Призвал книгу и зарядил в активатор карты для боя. С защитой все довольно нерадужно. Нет у меня доспеха, защищающего от летающей кислоты. Поэтому доспех стремительных ударов сейчас будет лучше всего. Мерцающий щит тоже пригодится, хотя я не уверен, что он поможет от кислотного дыма. Но даже такая защита лучше, чем ничего. Может, она ослабит кислоту хотя бы частично. А теперь пора в бой. Сначала прыгающая молния. Срок перезарядки у нее небольшой, а более мощные заклятия стоит приберечь. Не хочу в начале пути остаться без лучших карт. Молния дугой ударила в группу крупных пауков, прятавшихся среди кристаллов. От удара электричеством одна из тварей затряслась в судорогах и начала сильно дымить, а заклятие уже ударило в соседнюю, а потом поскакало дальше и дальше. Когда пауки в этой группе кончились, остаток заряда вонзился в гроздь кристаллов, светившихся под потолком, и взорвал их со слепительной вспышкой. Ух, хорошо, что ящер достаточно далеко. Я и не рассчитывал, что заряда молнии хватит на всю группу тварей с избытком. Не хотелось бы быть виновным в нападении. Я же ему вроде как помогаю. В тени колонны я выследил еще одну крупную тварь. Маска хранителя ночи оказалась отличным подспорьем, позволяя четко отслеживать движение медузы-пауков. Сухой щелчок арбалета, и стрела с взрывающимся наконечником полетела в сторону паука. Арбалетный болт попал в тварь, но взрыва не последовало. Стрела осталась болтыхаться в желеобразном теле. Значит, это оружие не подходит. Гадать, взорвется или не взорвется, стреляя по врагам, я не буду. Мне все же придется тратить карты. Разрыв разнес на куски крупный кристалл, за которым укрылся дымовик, а огненная стрела прожарила саму тварь. Слишком увлекшись отстрелом медуз, я не заметил, как из-за камней выскочил небольшой зеленый крабик с костяным панцирем. К счастью, он вцепился в мой ботинок. Его клешни пытались прокусить кожу, но не смогли. А другого шанса я ему не дал. Моя вторая нога с размаху опустилась на мелкую пакость и раздавила. Но этот поганец оказался лишь первым среди десятка своих собратьев. Мелкие твари, шныряя среди камней, прыгали на меня, стараясь ужалить. Чтобы не дать себя окружить, пришлось отступать, тратя оставшиеся в активаторе заклятия. Кольцо холода превратилось в десяток агрессоров в ледышки, заодно проморозив пространство вокруг на несколько шагов. Но и это не остановило новых тварей. Я повсюду слышал стук их костяных лапок. Шаг за шагом приходилось пятиться, отступая обратно к своему лагерю. Еще пару зеленых поганцев удалось поджарить, но в отместку я заработал укус одного из них. Место укуса горело и сильно чесалось. Твари оказались еще и ядовитыми. Эта мелочь, казалось, была повсюду. Я видел подбирающиеся ко мне зеленые панцири среди колонн и по стенам пещеры. Придется пустить в ход что-то посерьезнее, если не хочу, чтобы меня задавили массой. На месте стоянки можно попробовать собрать всю эту свору в одну кучу и приложить чем-нибудь убойным из активатора. Отбиваясь от одиночных крабиков, я выждал, пока эти мелкие ублюдки скопятся на свободном пространстве моей бывшей стоянки, и ударил трансформирующей волной. Заклятие, преобразующее материю, разошлось конусом от вершины активатора и ударило по подбирающимся паукам. Волна не ограничилась воздействием на живность, и мне пришлось зажмурить глаза от мощной световой вспышки. Это взрывались кристаллы, растущие на колонии и попавшие под воздействие заклятия. Инстинктивно прикрывая голову руками от летящих во все стороны камней, я не мог рассмотреть, как волна сработала на этот раз. Это заклятие я применял всего пару раз с тех пор, как получил, и каждый раз оно срабатывает по-новому. Высокой каменной колонны, поддерживающей свод пещеры, теперь не было. Она раскололась и упала на пол, превратившись в груду камней, да несколько пауков виднелись рядом, но они не могли выбраться из грязи. Тонкие лапки и маленький размер оказались не предназначены для перемещения по болоту. И крабики беспомощно барахтались в смеси глины и грязи. С трудом выдирая ноги из рукотворной трясины, я направился к ним, тихо ругаясь на идиотское заклятие. Трансформировало вокруг все, что угодно, кроме того, как надо. Камни под его воздействием тихо рассыпались, превращаясь в песок. Каменный пол стал трясиной, кристаллы вообще взорвались, зато враги живые, как ни в чем не бывало. О, все-таки и они трансформировались. Подойдя ближе, я разглядел, что панцирь пауков поменял цвет, стал белым, а не зеленым. Проверять, перестали ли они быть ядовитыми или изменилось ли еще что-то, как-то не тянуло. С наслаждением раздавил ботинком очередного мелкого гаденыша, застрявшего в грязи. И оглянулся вокруг. Уничтожила волна нападавших или после взрыва колонны меня просто решили оставить в покое, неясно. Но это и не важно. Главное, что у меня организовалась передышка. Со стороны добытчиков тоже тишина. Или их там добили, или они отбились, но в любом случае там все кончено, и можно не торопиться. Боль на месте укуса не проходила. Видимо, регенерация не справлялась, и пришлось выпить антидот. Пока я выбирался из липкого болота на каменный пол пещеры, боль постепенно исчезла. Теперь можно выяснить, что с игроками. Я, не торопясь и внимательно оглядываясь по сторонам, опять иду к лагерю добытчиков. Судьба у меня сегодня такая, шататься туда и обратно. Но не успел сделать и десяток шагов, как услышал топот ног и, оглянувшись, увидел бегущих к месту схватки игроков. Ну, наконец-то! Подкрепление прибыло. Охранник добытчиков первым делом должен был вызвать поддержку из клана, когда понял, что самостоятельно отбиться не сможет. Подняв жезл, хотел провести в воздухе белую черту, когда в мою сторону от одного из игроков полетела гроздь небольших шаров, в воздухе разворачиваясь в сетку. Не ожидая подобного поворота событий, я с трудом успел уйти от заклятия, рванув в сторону и покатившись по земле, сбивая прицел атакующим. Откатившись за небольшой камень и пристав, хотел крикнуть нападающим игрокам, что я тут с мирными намерениями. Но новая атака мне помешала. Над моим укрытием возникла небольшая матовая сфера, которая спустя миг лопнула, разбрасывая вокруг небольшие стеклянные иглы. Ударяясь о камни, они легко разбивались на сотню мелких острых осколков. К счастью, большинство из них отразил мерцающий щит. О его эффективности против пауков я так и не узнал, но зато сейчас он меня укрыл. Пара мелких стеклянных игл все-таки смогла сквозь него проникнуть, оцарапав левую руку, которой я прикрывал голову. Видимо, говорить со мной никто не хочет, решив по ходу дела убить, а потом разбираться, по какому поводу сюда призвали на помощь боевиков. Но в эти игры можно играть и вдвоем. Барашком на заклание я точно становиться не собираюсь.